Я хорошо знала здешний пляж. Он имел форму петли, в узком конце которой можно было найти ракушки, каких не было больше нигде. Ракушки эти были толстые, гладкие, величиной с сустав большого пальца и, главным образом, белые, хотя попадались порой розовые и персиковые. Из них можно было сделать незамысловатое ожерелье. «Мама, эта девушка все еще сидит!» Я подняла голову и увидела маленького мальчика, всего в песке, которого волокла по берегу загорелая женщина с птичьими глазами, одетая в красные шорты и красный белый горошек лифчик. Я не ожидала найти на этом пляже столько народу. Но за те 10 лет, что меня здесь не было, весь берег порос синими, красными и бледно-зелеными тентами, как какими-то чудовищными грибами. И на смену серебряным аэропланам с сигарообразным дымчатым следом в небе появились спортивные самолетики и вертолеты, едва не задевавшие на подлете к аэродрому крыши домов. Я единственная на всем пляже была в юбке и в туфлях на высоком каблуке, и мне пришло в голову, что это чересчур выделяется. Через какое-то время я сняла туфли, потому что идти в них по песку было тяжело. Я оставила их возле бревна. Мне приятна была мысль о том, что они останутся здесь, указывая своими острыми носами в сторону моря, как две стрелки компаса, особого компаса для душ, когда я уже буду мертва. Я нащупала в сумочке пачку лезвий и подумала о том, какая я идиотка. Лезвие-то у меня есть, а откуда здесь взять теплую ванну? Я подумала, не снять ли мне где-нибудь тут поблизости комнату. Наверняка здесь должны быть какие-нибудь пансионаты. Но у меня не было никакого багажа, и это непременно возбудит подозрение. И, кроме того, в пансионате все постоянно стремятся попасть в ванную комнату. И как только я вскрою себе вены и лягу в ванну, кто-нибудь нетерпеливо забарабанит ко мне в дверь. Чайки на деревянном настиле на краю пляжа мяукали, как кошки. Затем одна за другой снялись с места, взмыли в воздух в своем пепельного цвета оперение, закружились у меня над головой и застенали. «Послушайте, тетя, вам лучше уйти отсюда. Сейчас начнется прилив». В нескольких футах от меня стоял маленький мальчик. Он поднял с земли круглый камешек красного цвета и запустил им в воду. Вода проглотила его с жадным всхлипом.